Глава 5. О совершенстве души, представляемой в образе евангельского сотника. Итак, этот совершенный ум прекрасно представляется в образе евангельского сотника. Его сила и постоянство, по которому он не увлекается всякими приходящими помыслами, но по своему суждению или допускает добрые, или прогоняет противные без всякого затруднения, представлены в этом переносном значении. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди и идет», и другому «приди и приходит», и слуге моему «сделай то и делает» от Матфея 8:9. Итак, если бы и мы, также мужественно сражаясь против возмущений и пороков, могли подчинить их своей власти и рассуждению, и, воинствуя, подавить страсти в своей плоти, или непостоянную толпу наших помыслов покорить власти разума и спасительным знамением креста Господня прогонять от пределов нашего сердца свирепые полки противных властей, то за заслуги таких побед мы были бы возведены в чин этого духовного сотника, которого Моисей таинственно изображает так: «Поставь их 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками». Исход 18:21. Так и мы, поднявшись на высоту этого достоинства, будем иметь власть повелевать и силу, по которой не будем увлекаться теми помыслами, какими не хотим, но сможем пребывать в тех или заниматься теми, какими духовно услаждаемся, а худым внушением приказывать «отойдите» и отойдут, а добрым, скажем, «придите» и придут. Также и слуге нашему, то есть телу, прикажем то, что принадлежит к целомудрию или воздержанию, и оно без всякого прикословия будет повиноваться, уже не производя в нас противных возбуждений похоти, но оказывая всякую покорность духу. А какое оружие этого сотника — или каким упражнением для сражения они приготовляются? Слушай, что проповедует блаженный апостол. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. 2 Коринфянам 10:4. Он сказал, какое оружие, то есть не плотское, не слабое, но духовное и сильное Богом. Потом последовательно внушает, для каких сражений необходимо употреблять его. На разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Там же стихи с 4 по 7. Теперь хочу показать вам свойства и виды оружия, припоясавшись которым мы постоянно должны ходить, если хотим вести войну Господню и вместе с евангельскими сотниками сражаться. Возьмите, сказано, щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. К Ефесянам 6:16. Следовательно, вера есть щит, который, отражая раскаленные стрелы похоти, умерщвляет ее страхом будущего суда и верованием в Царство Небесное. «И облекитесь в броню любви» в русском переводе «праведности», стих 14. Она, окружая и ограждая важнейшие части нашей груди, противостоя смертоносным ранам страстей, отражает удары противников и не допускает стрелам дьявола проникать до внутреннего нашего человека. Ибо она все покрывает, все терпит, все переносит. 1 Коринфянам 13, с 4 по 7. И шлем спасения возьмите. Шлем есть защита головы. Поскольку голова наша есть Христос, то мы должны всегда ограждать ее надеждою будущих благ, как несокрушимым шлемом, во всех искушениях и гонениях, и сохранять веру в Него ненарушимой, неповрежденной. Ибо у кого отняты другие члены, тот, хотя и слаб, однако может еще как-нибудь жить, а без головы никому нельзя и краткого срока прожить. «Возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие», стих 17. «Ибо Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». К Евреям 4.12. «Именно отделяя и отсекая все то, что найдет в нас плотского или земного. Кто будет вооружен этим оружием и всегда защищен от стрел и нападений врагов, тот не будет отведен, как пленник покоренный, в неприятельскую землю помыслов, будучи связан путами грабителей, и не услышит от пророка, для чего состарился в земле чужой». Варух 3.10. Но как торжествующий победитель останется в той стране помыслов, в какой захочет. Хочешь ли узнать саму силу и мужество этого сотника, с которыми он носит эти вышесказанные виды оружия, не плотские, но сильные Богом? Слушай самого царя, собирающего храбрых мужей на духовную войну, который избранных назначает и ободряет. Слабый пусть говорит «Я силен». Иаиль 3.10. Итак, видите, что войну Господню могут вести только терпеливые и немощные, с той без сомнения немощью, о которой тот евангельский сотник с надеждою говорил: «Когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам 12.10. Об этой немощи один из пророков говорит: «Самый слабый между ними в тот день будет, как Давид». Захария 12.8. Так же и терпеливый будет вести эту войну, именно имеющий то терпение, о котором говорится: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». К Евреям 10.36. Глава 6. О постоянном пребывании на страже помыслов. А что мы должны и можем соединяться с Господом, это знаем и из собственного опыта, если в нас умерщвлены похоти и отсечены желания мирские. Знаем и из свидетельства тех, которые, беседуя с Господом, дерзновенно говорят: «К тебе прилепилась душа моя» — Псалом 62. «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи» — Псалом 118. «А мне благо приближаться к Богу» — Псалом 72. «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» — 1 Коринфянам 6.17. Итак, утомляемые устремлением помыслов души к Богу, мы не должны оставлять упражнения в этом, ибо кто возделывает землю свою, тот насытится хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Притчи 28.19. И в напряженном наблюдении за этим мы не должны ослабевать и впадать в гибельное отчаяние, поскольку от всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Притчи 14.23. И еще: «Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его». Притчи 16.26. «Царствие небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его» от Матфея 11.12. «Ибо никакая добродетель без труда не совершенствуется, и без большого сокрушения сердца никто не может достигнуть того постоянства духа, какого вы желаете. Ибо человек рождается на труд» — Иов 5.7. «Чтобы он мог прийти в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» — к Ефесянам 4.13. «Необходимо ему всегда бодрствовать с большим вниманием и трудиться с постоянной заботою, иначе полноты, то есть до совершенства и уподобления Христу, полноты этой меры никто не достигнет в будущем, если не будет размышлять и не приучится к ней в настоящее время, находясь еще в этом веке, не будет предвкушать ее, и если назначенный быть драгоценным членом Христовым не получит залог». Под залогом здесь понимается благодать Святаго Духа и постоянное пребывание в любви Бога, которое есть как бы задаток для уверения в будущем бессмертии и славе, когда святые совершенно соединятся со Христом, как члены со своей главою, и вполне получат обещанное наследство, к которому призваны и усыновлены. К Ефесянам 1:14, 2 Коринфянам 1:22, к Римлянам 5:5. Не получат залог того соединения со Христом, которым мог бы еще в этой плоти соединиться с его телом, одного только желая, одного жаждая, к одному всегда направляя не только все свои действия, но и помыслы, чтобы удержать в себе уже данное в залог в настоящей жизни то, что говорится о блаженном пребывании святых в будущей жизни, то есть чтобы Бог был все во всем. 1 Коринфянам 15:28.